Ato pricchami saṃsiddhim yoginam param gurum purushasya yat karyam mriyamānasya sarvatha. Ato pricchami saṃsiddhim yoginam param gurum purushasya yat karyam mriyamānasya sarvatha. Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told, we are not going to live in this material world for long time. Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что мы не будем долгое время жить в этом мире. Сисила Прабхупад сказал, что очень скоро мы оставим этот материальный мир. So what you want, и что вы хотите, what you don't want, а что вы не хотите, a settlement of this factor. Вы должны определиться. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад told, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что после смерти, с чем мы встретимся, мы должны думать снова и снова об этом. Что случится после нашей смерти? Мы должны снова и снова спрашивать себя об этом. Шишила Парикшит Махарадж, Махабхагавата, he is asking this question in front of спрашивает Шукадева Госвами у Парамахамса Шрешти. Он спрашивает у Шукадева Госвами. He is going to answer this question. И Шукадев отвечает на этот вопрос. The shloka I started with, это шлока, с которой я начал, она очень важна. И вот в ней говорится, что до тех пор, пока вы не разовьете такое вопрошение себя, и вот пока вы не разовьете такое вопрошение об этом, ваша жизнь бесполезна. Парикшит Махарадж, он получил записку от смерти, что он уйдет из этого материального мира в течение 7 дней и нет времени. Но для нас с вами нет времени. Мы не знаем, сколько мы будем жить. Мы будем жить 100 лет или меньше, или больше. И нет никакой гарантии, сколько лет мы будем жить. А Парикшит Махарадж, он получил такое предупреждение от смерти, что в течение 7 дней он оставит это тело. И вот Парикшит Махарадж, он принял решение оставить все. И вот Шрила Парикшит Махарадж, он принял решение оставить все подобно мусору. He wanted to concentrate onto the lotus feet of Krishna. Он хотел думать о лотосных стопах Шри Кришны, и вот он пришел в Шукарталу на берег Ганги. И вот он был там, да, решил оставаться там до самой смерти и узнать, какова же его высшая цель, что ему делать. Они все пришли, Риши Муни, они все пришли, чтобы помочь Парикшит Махараджу, и также они знали, что Парикшит Махарадж, Махабхагавата и Кришна Бхагаван, Он любит их всех. So и поэтому, если мы пойдем туда, мы получим какое-то великое благо. И Парикшит Махарадж, он получит великое благо и Муни, и Ришьяни. И Ришьяни также находиться до самой его смерти. И вот сейчас мы будем обсуждать это, что именно то, что Парикшит Махарадж спрашивает у Шукадева Госвами. Йогинахам парам гуру пуруша сехайат карьям мриямаханасса сарватха. So, Парикшит Махарадж speaking. И вот Парикшит Махарадж спрашивает, что наша жизнь, она не постоянна. There is no solution of death. It's a must in your life. И нет никакого решения для смерти. Она, несомненно, случится в нашей жизни. И а то, поэтому, смотря на то, что происходит здесь, Причхами, я спрашиваю тебя, поскольку ты... И вот йоги – это такой открытый термин. Есть разные виды йоги. Дьяна-йога, карма-йога, гьяна-йога. То есть йога – это такой открытый термин. И бхакти-йога тоже. Йога значит обрести связь с Верховным Господом. Может, через карма-йогу, гьяна-йогу или дьяна-йогу, но бхакти-йога, она наилучшая, наивысшая. И кто говорит эти слова? Капил. И вот сейчас Парикшит Махарадж говорит, что ты лучший из йогов. Йогинам Парамгуру, а я не хочу обрести никаких совершенств. Я хочу не просто сиддхи получить, а сам сиддхи. Вот есть 18 видов различных сиддх. Вот Махарадж перечисляет их. Но Парикшит Махарадж говорит, я хочу обрести не сиддхи, а сам сиддхи. Сам сиддхи значит самах сиддхи, совершенство. Несомненно, полное совершенство. Сам сиддхи значит наивысшее обретение. И поэтому бхакти – это единственный путь. Преданность, беспричинная преданность – это единственный путь, через которое вы можете обрести сиддхи. И Парикшит Махарадж, он был очень заинтересован в этом. Пуруш значит дживатма, находящийся в материальном теле. Они все дживатма пурушаха. For this jivatma bonded soul, what is the topmost sadhana? И вот для этих дживатм, какая же наивысшая садхана? Карьям – это нематериальное слово. Карьям значит… Карьям значит… Bhajan mode. Это то, как совершать баджан. Поскольку мы все умрем, человек, он смертен. И какую садхану ты можешь предписать нам, я прошу тебя. И вот после этого Парикшит Махарадж, он сказал эти прекрасные слова. What kind of bhajan we should do? И какой баджан мы должны совершать? И расскажи о позитивных и негативных аспектах, поскольку я не знаю, что такое тьма. Я не могу оказать должного почтения свету, поскольку я не знаю о тьме. и поэтому ты должен говорить позитивные и негативные вещи, чтобы я мог знать и принял решение. И вот сейчас во второй части, в первой удее, первая шлока, Шрила Шукадев Госвами, которую Шукадев Госвами, он уделяет ей огромное внимание. Шукадев Госвами, он восхваляет своего ученика, что такой ученик, как Парикшит Махарадж, он пришел в его жизнь, поскольку Парикшит, он лучший, он олицетворяет собой Шраванам Бхакти, слушание, он великий преданный. Он лучший ученик. И вот Шукадев Госвами, он очень доволен. Атмабид санматхо пунсам сротобьядисуя параха. Бариан эшо те прашно. Your question is a topmost question. И вот вопрос, он лучший из вопросов. Very, very, you know. Because why you are putting question. И вот ты спрашиваешь. И через этот вопрос все могут обрести благо. Поскольку ты спрашиваешь это для блага всех живых существ, твой вопрос он необычен. И с другой стороны, я могу сказать, это такой международный вопрос. It's an international question. This question we can expect on behalf of вопрос мы можем ожидать, что все люди, живущие в материальном мире, они должны вопрошать об этом. Но почему они не спрашивают? Это странно. И вот этот международный у них вопрос, он должен возникнуть у вас и у всех людей, которые находятся в этом материальном мире. Но почему они не спрашивают? Поскольку они находятся в иллюзии, в майе. Нет, у них не возникает вопроса о их собственной природе, о самих себе. И в то же самое время этот вопрос он одобрен всеми мудрецами. И вот сам осознавший себя души саду, они все одобрили этот вопрос. Мы очень вдохновлены слушать о том, какое же наивысшее благо. Поскольку есть много лекций, много вещей, о которых говорят, много так называемых саду, которые могут давать вам всякие советы. Но Сотобьяди Раджанду Нинам Санти Сахасаса. There are thousands of things. И вот тысячи вещей, которые можно слушать, но мы не заинтересованы в них, они не важны. Единственное, о чем мы хотим слушать, чистые вайшнавы, они хотят слушать только об этом, поскольку Бхагаватам это не наша собственность. Бхагават Махапурана это не моя собственность. Бхагаватам Махапурана это богатство Парамахамса Вайшнавов. Те, кто чистые вайшнавы, для них это единственное богатство, единственное сокровище в их жизни. Это Бхагаватам. Поскольку весь мир он занимается только тем, что спит и ест. Это их главное занятие, чем они еще занимаются. Только едят и спят, их жизнь проходит, но они заняты несерьезными вещами. И они находятся в таком состоянии. И вот Сукадев Госвами, он дает такой превосходный пример, чтобы дать нам представление о нашей жизни. Дивачарте хая раджан кутумба бхарни нова. Actually, night time we are sleeping like a dead man. И вот ночью мы спим подобно мертвецам. We are sleeping like a dead man. Нидрая, нидрая хриате нактям. Night is going through sleeping. И вот ночь проходит во сне. 8 hours, 10 hours, 8 hours, кто-то 9, 10, 12 часов спит, и вся жизнь она уже прошла. И совершенный саду, он может спать только 4 часа, не больше этого. И вот Кришнадас Бабаджи Махарадж никогда не хотел отдыхать. Он всегда совершал баджан день и ночь. Мы хотим наслаждаться простой человеческой жизнью. Иногда мы спим, иногда наслаждаемся ночью, материальной жизнью. И таким образом, вот это слово и таким образом наш возраст, наша жизнь, например, нам суждено жить 60 лет, если посчитать, то 30 лет уходит на сон и наслаждение, даже не половина жизни, а даже больше. Если беспристрастно посчитать, то мы найдем, что больше, чем половина жизни, она уходит в наслаждениях и сне. И вот Прохлад Махараджа говорит эти слова. So nidraya yatnaktam bebaina chavava andivacha arthe haya rajan kutumba varneema kutumba varneenava diva mane day time. Днем люди заняты заработком денег или сбором каких-то вещей для наслаждения. Get some facility of our material life. This is our condition. В общем, днем люди занимаются заработком денег или сбором каких-то вещей для своего наслаждения, заботой о родственниках, детях, родителях, женах, мужьях и прочим. И таким образом люди теряют свою жизнь. И вот Шукадев Госвами говорит, они настолько глупы, они не видят, они даже не могут открыть глаза и смотреть, что происходит с этим телом. вот это тело, наши дети, жены, они подобны воинам, они нападают постоянно на нас. Шукадев Госвами приводит вот такое сравнение, они асад, они не вечны. Они оставят этот мир, но они... Все равно что-то требует от нас. То есть родственники, они что-то просят, просят от нас постоянно. И вот родственники постоянно просят что-то, всегда недовольны тем, что есть, и вот этот человек, он вскоре умирает. This unstable condition of this material world. Still, и вот видя такое нестабильное состояние этого мира, они все равно слепы, они смотрят, но не видят. И таким образом жизнь проходит, но и какой же совет? Janmalabh parha pungsam ante narayana srithi 6 number 6 Janmalabh parha pungsam ante narayana srithi If you can get this benefit, сможете обрести это благо, то, что во время смерти вы можете помнить Верховного Господа Нараяну, это наше наивысшее благо, и тогда вы узнаете, что вы, и тогда это будет признак, что вы совершали сатсангу. Что значит сатсанга? Я уже говорил много раз вот об этой шлоке, что даже части секунды садусанги это дарует вам наивысшее благо в вашей жизни. Это дарует вам лотос. Вы сможете достичь лотосных стоп Шри Кришны. А почему это не происходит? Да потому что мы не совершаем сатсангу должным образом. И сейчас Шукадев Госвами говорит, смотрите. Je etat nibritto mananam ichchatam akuto bhayam joginam nipunnirnatam harer namanu kirtanam. Very nice shloka, you must remember this. Это прекрасная шлока, вы должны помнить ее. Один. Etat nibritto mananam ichchatam akuto bhayam joginam nipunnirnatam harer namanu kirtanam. Harer namanu kirtanam. Йогинам нипонирнитам харирнаман киртанам этат нибритаманам ичхатам куто бхайам йогинам нипонирнитам харирнаман киртанам. Сукадева Госвами is speaking, этат нибритаманам ичхатам акуто бхайам. To get solution, to get exact, you know, is the exact, it is the exact prescription medicine. И вот Шукадев Госвами говорит, это совершенное лекарство, совершенное решение. Те, кто выйдут из цикла рождения и смерти, те, кто смогут прекратить этот цикл рождения и смерти, те, кто не заинтересованы в материальных наслаждениях, не врите и проврите. Проврите значит, согласно нашим инстинктам, нашим мы According to the advice of your sense organ, you are running like running like dog. Значит, что вы подобно собаке. Вы идете за теми наслаждениями, которые хотят ваши чувства, а те, кто хотят стать полностью бесстрашными, те, кто хотят полностью стать полностью бесстрашными, мы хотим жить бесстрашной жизнью, поскольку мы хотим принять лотосные стопы Гауранги, Кришны Чайтанья Кришны. И вот смотрите. Мы хотим принять лотосные стопы. И в шастрах мы находим такие слова. Что эти люди, они глупы до тех пор, пока они не примут лотосные стопы Шри Кришны. Они никогда не смогут стать полностью бесстрашными, я гарантирую это. Тавад спия парибхава вибулас, вибулас чалобхо. Явад на амри тема вайам прабриди чалобхо. Прабриди тема, прабриди матлаб, пракишто рупе на брините. Пракишто рупе, not брините, mean accept, from heart. Принято, значит, вы всем своим сердцем должны принять лотосные стопы Шри Кришны. Вринити, значит, принять. Вринити, значит, принять. А про бринита значит принять всем своим сердцем. И до тех пор вы будете чувствовать страх все время о ваших деньгах, о богатстве, о том, что у вас есть. И вот вы таким образом будете чувствовать страх. Вы любите вашу жену, и если жена болеет, вы обеспокоены, что она может уйти из этого мира, и таким образом вы всегда боитесь чего-то, вы не бесстрашны. И вот это наивысшее предписание всех самосознавших себя душ, что вы должны совершать Харинам Санкиртан. Харинам Санкиртан – это наше наилучшее решение. Йогинам – это те, кто самосознавшие себя души. Они хотят обрести связь с Верховным Господом. Они хотят быть всегда в связи с Верховным Господом, но ты, но Шукадев Госвами, он лучший из йогов, поскольку он бхакти-йог, и Нарада также. И вот они Также у нас не должно быть ложного эго. Мы, то, что мы сами можем совершать харинам, говорить о Бхагаватам, нет. Говорится, что, что под руководством Гуру Варги у нас есть возможность воспеть славу Господа, наш путь это Шроута Панта. мы не можем гордиться. Наш путь – это Шраутапанта. То, что мы услышали от нашей Гурварги Тусиданту, мы должны говорить о том, что мы услышали от нашей Гурварги, то, что сказал Шрила Прабхупад, Шрила Шридхар Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Кешава Госвами Махарадж. Мы должны говорить то, что сказали они под их руководством. У меня нет... Мы не можем произвести сиддханту в нашем сердце. Или, а то, что мы должны делать, это полностью без отклонений следовать нашей гурваге, и тогда все произойдет. И вот Парикшит Махарадж говорит, даже если вы будете жить очень короткую жизнь, все равно это хорошо. И мы можем... А то, что Парикшит Махарадж, ему оставалось жизнь жить очень мало, но все же мы очень уважаем тебя, поскольку ты посвятил свою жизнь, весь остаток своей жизни Кришне. А если вы живете сотни лет, а не совершаете баджан, то какой смысл от такой долгой жизни? И поэтому он говорит, что некоторые живут очень долгое время, но толку от этого. Но если вы живете мало, но если у вас есть бхакти, если у вас есть хорошая бхакти, и вы занимаетесь преданным служением, это прекрасно. И вот пример Катванга Раджи, царь Катванга, он был очень могущественный, и полубоги, они пригласили его, чтобы победить в войне с демонами. И вот Катванга, он сражался на стороне полубогов, и демоны, они были побеждены, и полубоги, они стали очень довольны и сказали, что они благословят его, и чего ж ты хочешь. И царь сказал, перед тем, как принять какое-то благословение, я хочу узнать, как долго я буду жить, и после этого я уже подумаю, что мне нужно. Можете ли вы сказать, сколько мне осталось жить? И эти полубоги сказали, не так долго. Вот, 48 часов тебе осталось жить. И если я спрошу, что такое ваша жизнь в математическом исчислении. Может ли кто-то сказать, почему? Мы живем какое-то время, какие-то годы, месяцы, какие-то недели, дни, часы, минуты или секунды, или части секунд, если... И вот так жизнь, она проходит. И этот Раджа Риша, и вот царь Катванга, он был очень умен, когда полубоги спросили его, какое благословение ты хочешь. И вот царь был очень умен. Сначала он спросил, сколько мне осталось жить. Ему сказали, что жить всего лишь 2 суток, и тогда он сказал, что не нужно никаких благословений. Я буду размышлять о лотосных стопах Господа Шри Кришны. И он оставив все свое царство, Парикшит Махарадж или Притху Махарадж, Амбариш Махарадж, они, Амбариш Махарадж, о нем говорится, что он повелитель семи континентов. Парикшит Махарадж повелевал всем миром, но все же у них не было никакой гордости, никакого ложного эго. И вот царь Катванга, он был императором всего мира. И что он хотел делать? Он хотел думать, медитировать на лотосной стопочке Кришны, когда он узнал, что ему осталось жить всего 48 часов. И вот в этот короткий период мухурта значит, ну, это короткое время достаточно, сутки это более чем достаточно. И вот очень короткое время Катванга, он оставил все, поскольку привязанность и отречение, оно... Привязанность, значит, это аку, подобно аковам зависимости. А те великие саду Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он основал 64 матха по всему миру, но он был полностью непривязан. Вы не можете понять сердце настоящего саду. Читая его книги, тяжело понять, а только после того, как вы получите всю милость этого чистого саду, настоящего святого, тогда вы сможете понять их сердце, поскольку Кришна, Гуру Вайшнава, они все самосияющие. Если не по их милости, они могут открыть вам свое сердце, иначе невозможно. И вот царь Катванга, он ушел из этого материального мира и достиг лотосных стоп Шри Кришны. И сейчас в Бхагаватам Шукадев Госвами, он постепенно, он рассказывает стадии баджана, какие уровни есть на пути чистой преданности. И в Гите также описывается, как, например, карма-йога, гьяна-йога, дьяна-йога. Это все ступеньки на пути к чистой преданности. И здесь Шукадев Госвами, он тоже говорит нам, дает представление о том, как обрести самоосознание. И вот первое Шукадев Госвами говорит о йоге. Дия значит ваш ум, разум. И вот в начале всего вы должны Вы должны научиться практиковать асаны. Например, если вы будете смотреть на настоящего святого, он в одной асане может сидеть 10 часов. То есть в одном положении он может сидеть 10 часов. Его ничего не беспокоит. Вы слепы, и поэтому не можете видеть саду. Это один из признаков саду, что в одном положении он может сидеть десятки часов. Это асанджай называется. Чистые вайшнавы, можно видеть, что их дыхание, оно очень оно подчиняется им, оно осознанное дыхание, регулированное. Джита Санга, может быть, много нечистых людей, но чистый саду никогда не общается с ними. Никогда. You know, jita sango jitandriya. Джитендрия значит, что он победил все свои органы чувств и свой ум. Он полностью контролирует их. Поскольку если ваш ум не находится под вашим контролем, то и остальные органы чувств, они могут принести вам проблемы в ту или иной день. Мы можем ожидать, что вы стали Джитендрией, когда ваш ум, когда ваш ум находится под вашим контролем, и тогда автоматически все остальные органы чувств, они также контролируются вами. Но стула-руп значит, это весь мир. Все, что есть материальное, вещи в материальном мире, все это стула-руп называется. То есть не тонкая форма, а такая грубая форма. Ну, в общем, все материальные вещи в этом мире. Материальный мир в его грубой форме. Those are clouds. They are the hair of Krishna. This you can wherever you look, you can find this. This whole world is the swarup of Krishna. This way we have to consider. То есть мы должны видеть этот мир как форму, одну из форм Шри Кришны. Подробно я не буду говорить, я кратко, поскольку если буду обсуждать подробно Бхагаватам всю жизнь, то жизни мало. Я буду суть говорить, кратко излагать суть. И вот вся эта брахманда, она подобна яйцу. Анда косе сарири асмин саптаварна саньюте эно вираяха байраяха пурусо ясо Бхагаван дхаранаса байрай пурус. And now Сукадев Госвами giving some definition. И сейчас Сукадев Госвами дает определение, как медитировать на этот материальный мир, который является одной из форм Шри Кришны. Анда косе сариди асмин саптаварана саньюте байрайо байрайоха пурусоя су бхагаван дхарана срайаха. Дхаранамай, you are going to concentrate, imagine, but the... Дхарана, значит... It is not baseless imagine. It is not baseless imagine. Что-то вроде медитации, представления. It is not baseless imagine. The base of this imagination is that Vairaja, Vairaja Purusha, from that Virat Purush we are getting this material world. So it is also, because without Krishna nothing is there. Everywhere Krishna, Krishna is only Krishna, present. Он вездесущий, он все присутствует. Now I can speak. И как это все представить, как это осознать? И вот я произнесу несколько шлок, вы слушаете, как Шукадев Госвами описывает о том, как сконцентрировать свой ум. What he is speaking? И что он говорит? Паталаметасахипадмулам Патанти прасни прападе расаталам Махаталам виссо сриджи атхо гульфо Талаталам вай пурушо саджанге Дежанни шуталам вишвамуртер Руруддаям виталам чаталам ча Махиталам таджаганам махипате Навасталам нависаро гринанти Урасталам йотирани камасо Грава махарабаданам байжануасо Тапорратим видуради пунсо Сатьясту шишнани сахасра шишна. This way Патал метасти тащи пад мулам Биратпур Байратпур. You can imagine that Патал is the footstep of that Байратпур. Вот Патал, Патал это они олицетворяют собой ступы Виратпуруша. Прападе расаталам праснимин гульпо ган расаталам махаталам виссасаджи ато гульпо. И таким образом разные части Вайратпуруши сравниваются с различные миры, они сравниваются с какими-то частями тела Господа. Как, например, реки, они подобны венам Господа, а деревья, они подобны волосам на его теле. И таким образом сравнивается. И таким образом Шукадев Госвами говорит о таких вещи для начинающих, как продвигаться на их пути, чтобы они не чувствовали никакого влечения к материальному миру. Куда бы они ни смотрели, они видели бы Кришну в какой-то форме. Как мы, если едем куда-то на какой-то в горы, там, в Дарджилинг или в Шилонг или еще куда-то. Это мы едем для наслаждения, но когда Шрила Прабхупад едет туда, это бхакти. Когда Шрила Прабхупад он едет в Дарджилинг, это он едет не для наслаждения, чтобы видеть прекрасную природу. Это не... Многие под именем Баджана хотят ездить по разным местам и наслаждаться, а вы должны ездить куда-то под... под указанием Гурудева, как делал Шрила Прабхупад. И вот Парикшит Махарадж во второй части, второй главы как йоги через их баджан, они могут постепенно развиваться. Мы уже знаем, что Санатан Госвами Пад в Брихат Бхагаватамрите, он дает нам представление о том, как Гопа Кумара, они Гопа Кумар, он продвигался все выше и выше, он не был удовлетворен, и так он достиг Вриндавана постепенно, Галоки. И таким образом йоги Пуруша, они могут медитировать на него и постепенно развиваться, поскольку есть два вида мукти, освобождения, которые объясняются тут. Это садья мукти. Садья мукти значит мгновенная мукти. Вы оставляйте ваше тело и обретайте успех. А другой постепенный процесс. Я объясню это слово мукти, поскольку майвади, они думают слиться с безличным сиянием Брахма. Они думают, что это мукти. А йоги, они думают, что мы можем медитировать на лотосные стопы параматмы, пребывающие в сердце каждого. Прадеш, ну, значит, что это тот Господь, пребывающий в сердце, и если они встретятся с Ним, то это считается освобождением. Но согласно бхакти-йоге, мукти значит, мы можем оставить все. Мы не заинтересованы ни в чем, только осознать, что мы Кришна Дасы, мы вечные слуги Верховного Господа. Вот в этой шлоке говорится, что если вы осознаете, что вы вечный слуга Шри Кришны, то это есть настоящее освобождение, получить возможность служения в вашей вечной жизни. Мы. И вот таким образом Гопа-кумара, вот он постепенно развивается, переходит с одного уровня на следующий, потом опять на следующий. И таким образом эта земля называется Девидамой. И после этого Деви Махесу Дхамасу Тесу Тесу Тете Прабхава Ничая Вихитас Чадено. Gradual, you know, there is slab, you know, so, you know, nice arrangement there. First, Bhulog, Bhur, Bhava, Swa, Maho, Yano, Tapu, Satya. This way, gradual improvement. И вот постепенно так развиваются, например, в Тапа-локе у нас нет права находиться сейчас, или в Джана-локе, поскольку у нас есть право находиться на земле, поэтому мы находимся на земле. Вот Маха... Покорана, то есть те, кто соблюдает брахмачарию, очень долгое время они достойны находиться вот на... той планете. И суть в том, что йоги, они могут сконцентрировать свой ум на параматме, которая находится в сердце. Я одну шлоку приведу из этого. И вот Шукадев Госвами говорит, о какой... Pradeshamatram Purusham Basantam Kechit so dehantor Hridayavakase Pradeshamatram Purusham Basantam Chaturvajam Kanjarathang Sankh Gadadharam Dharanaya Smaranti Kechit so Hridayantor Vajan Kechit Со дихантор хрудаявакаси. Кечит со дихантор хрудаявакаси падешаматрам пурушам басантям чатурбужам канджаратханго шанху гададхарам дхараная смаранти. Four hands we can... Вот Параматма, пребывающая в сердце. То есть это не все, только йоги они могут. Успешные йоги могут видеть параматму в своем сердце. Прадешаматрам пурушам басантам чатурбужам канджаратханго санхо гададхарам дхараная смаранти Прасанна бхактам налинаятекшанам кадамба кинжалкаписам васасам Прасанна бхактам налинаятекшанам кадамба кинжалкаписам васасам Писан бачен Прасанна бхактам If you see the lotus mouth of Krishna, мы видим лотосные уста Кришны, он всегда улыбается. Его прекрасные глаза, подобные лепесткам лотоса. Прасанья-бхактам налинаяте-кшанам кадамба-киньяль-каписам-вавасасам ласат-махаратно-хиран-хиран-майангадам спурат-спурат-махаратно-кирит-кундалам. This way, таким образом, you know, красота Кришны Параматма описывается. Parikshit Maharaj is in front of Parikshit Maharaj, Sukadev speaking. So nice looking Krishna. Oh, we cannot describe. Шукадев говорит, Кришна настолько прекрасен, что его невозможно описать словами. This is not an object of philosophy that I can. Кришна это не какой-то объект философии, который можно описать, взять и понять, читая Писание. Нет, Кришна — это вопрос осознания, вопрос опыта, личного опыта. И вот Шукадев Госвами продолжает. Чтобы развить непривязанность в нашем сердце. В нашем сердце много привязанности. И вот чтобы развить чувство знания, непривязанность, гьяну, Парикшит Махарадж говорит, Шукадев Госвами говорит Парикшиту таким образом. Сатьям китоу кем касипу праясай, бахоу сасиддеу пабархани кем. Сатьянджалу кем пурудхавна патра, дигбалкаладу сатьким дукулей. Чирнани кем пати на санти дишанти викшам, наивангрипа парабхито сарито пишусья, рудья гуха кимаджито аватью нопасаньян, касмад бхаджанти кавайо дханадурмадандха, касмад бхаджанти кавайо дханадурмадандха. Why those sadhu going to catch the lotus feet of the rich people? They are beast. Те саду, которые ходят и листят богатым людям, чтобы получать какие-то деньги от них. Зачем, Шукадев спрашивает, зачем они ходят туда, поскольку Кришна, он может дать нам все. Зачем ходить к каким-то богатым людям и просить какие-то деньги у них. И поэтому Шукадев Госвами, он сатьям китоу ким касибу праясе, I don't need any pillow to sleep. Мне говорит, что мне не нужна никакая подушка, чтобы спать. I don't need any pillow to sleep nicely. I don't need sound sleep. Here is it. Сатьям китоу ким касипу праясай, бахоуша сиддхе упабархана ким. This earth itself, I can get some mat and sleep nicely. Земля, ее достаточно, я могу спать просто на земле. Зачем мне столько проблем организовать себе кровать, постели и прочее, прочее. Зачем это мне нужно, что когда Госвами говорит? Сатьям китоу, китоу мин арт из дэ. Кито, значит, есть земля. Как Махапрабху спал в Гамбхире. Он просто на земле спал. Сатьям китоу ким касибу праясе. И почему ты пытаешься так, ну, так, так много всего для сна организовать, зачем? Если у нас есть руки, мы просто можем подложить руку под голову и спать таким образом. Можете посмотреть на саду, когда он спит таким образом, без подушки, просто на руке своей или просто спит. Ему не нужно никаких приспособлений для сна, даже подушки. Bahusha said they obarhanai kim. We have two arms. You can sit this one. Nice. Satyanjalo kim purudham nipatra. Why you are collecting golden pot, silver pot to take почему and prasad? Why? Стремитесь какую-то золотую или серебряную посуду, посуде. Зачем она вам? У нас есть руки. Hand is sufficient. Руки. Достаточно, чтобы есть. Даже без посуды какой-то. Почему вы стремитесь иметь какую-то красивую одежду? И в прошлое время саду и муни, они носили кору от деревьев в качестве одежды. Или, ну, если вам тяжело ходить в коре от одежды, то можно на дороге найти много выброшенной одежды. And was it in Ganga water? Горки Шаудас Бабаджи Махараш, он тоже не... Not going to beg. You give он не просил, не просил ни у кого одежды, просто видел, что какой-то мертвец проплывал по Ганге, он просто взял, брал с него эту одежду, стирал ее в Ганге и носил. И все, что... Мы должны принимать все, что приходит по милости Кришны, и не стремиться к лишнему. You can drink water from. Вы можете пить воду из реки реки. So anywhere you can collect, but what is there? And you can, you know, there is a shelter. You know, you can take shelter anywhere. Why you are making so much? И можно жить практически везде под любым деревом. Зачем строить здоровые, большие дома для жизни? И еще Гурупад Падма иногда говорил Шанта Гасай Махарадж. То есть эти дома, они подобны норам для змей. Those who are going to do bhajan at any cost, they can come and attend Harikatha. Те, кто хотят совершать баджан, они любой ценой придут и будут слушать Харикатху. Даже если землетрясение по дороге, они все равно придут. А если кто не заинтересован, то никакими удобствами их не привлечь. So there is cave. И вот так много пещер во Вриндаване, например. Там есть Чабутара. В Раджавасе они строили такие домики для саду, где любой саду мог прийти и жить, а не как сейчас, что кто-то хочет жить в каком-то храме, то есть храма, как правило, выгоняют. Шанта Гасай Махарадж благословил меня, что ты все равно должен говорить Харикатху, если даже тебя кто-то выгоняет откуда-то, но ты не можешь изменить свой сиддханту, ты должен говорить об абсолютной истине. И таким образом Парикшит Махарадж, он говорит, он говорится здесь о непривязанности. Обычные люди, у них есть какие-то желания, но перед этим Это очень важные шлоки. И потом до третьей части перейдем. Харихи сарвотто сарвада, сартабья киртитабьясча смартабья бхагаваннинам. Тасма, that is why, while I am Тасмат, и поэтому, когда я показываю тебе состояние Тасма, этого мира, unstable world, этот нестабильный мир, unstable worldly situation, so that's why, Тасма, сарватмана, раджан, харихи, сарвотто сарвада. Anywhere you stay, где бы ты ни жил, любое время есть. Без всяких условий ты должен воспевать славу Шри Кришны. Поскольку Шри Кришна и Шри Чайтанья Махапрабху говорит во второй шлоке, Тасмат сарватмана раджан харихи сарватто сарвата. Ниямито сморанино кало, no time and no binding. Any time, always. И вот всегда вы должны думать о Верховном Господе. Шотабьо киптичабхасьо смартабьо бхагаваннинам. И те живые существа, они должны слушать, воспевать. И я уже говорил Шраваны, Киртаном и Смараном, и памятовать о Верховном Господе. И смартабья значит, должно быть сделано, это правило. Сротабьо, Криттитабьясчо, Смартабьо, Бхагаван Нинам. All the time and non-stop. Все время непрерывно. Right? Вы должны помнить Верховного Господа. Same thing Бхактивинода Тхакур. И то же самое Шрила Бхактивинода Тхакур говорит Шри Чайтанья Махапрабху. Сарвакхан Балайте Биди Нахия. Шри Чайтанья Махапрабху говорит. Ахар Ниша Чинта Кришна Валаха Бадане. While taking prasadam, while you are sleeping, every time. Спите вы или едите всегда харинаму творите. Кимба джагарани. Ахарниша чинта кришна валаха. То всегда нужно памятовать Верховного Господа. Это наставление Шри Чайтаньи Махапрабху. Then 36 шлока. Пиванти джей бхагавато атманахо сатам, катамритам саванапате шушангритам. Пиванти джей бхагавато атманахо сатам, пиванти джей бхагавато атманахо сатам, катамритам саванапате шушангритам. Пунанти деви. Пунантите вишая видушита саям, бражантита чарано сарорухантикам, пиванти же бхагавато атманахо сатам. И вот те, кто слушает о славе Кришны, Верховного Господа, с лотосных уст, чистых садо, самритам значит непрерывно, те, кто слушает нектарную харикатху от чистых саду, они могут очистить себя. Панантите. Панантите. Вишайо бидушита саям. Their heart is full of matter, desire. They get clarified, clean. Если сердце их панантите, материальных желаний, они могут избавиться от них. И вражанти значит постепенно так, с помощью памятования Верховного Господи, можно достичь того мира. Но условия мы должны всегда непрерывно помнить о Верховном Господе. Наше сердце, оно полно материальных желаний. А вот Четударпана Марджана и эта шлока, они практически не отличные. Это тоже наставление Бхагаватам и Махапрабху говорят нам. И вот те, кто... Те, у кого есть какие-то желания, кто-то хочет обрести совершенство, кто-то детей, кто-то богатство, кто-то прекрасную жену, кто-то прекрасного мужа. Если у вас есть эти желания, что же делать? Нужно поклоняться различным полубогам, но это нестабильная практика. Это не предписывается в шастрах, но так или иначе, если вы что-то хотите получить, то описывается, кому конкретно поклоняться, как, когда и каким образом. То есть, ну это, смотрите, не цель Бхагавата. Ну что делать, если кому-то надо, то описывается. Если вы хотите долгую жизнь, то Ашвини Кумарам нужно поклоняться. Если вы хотите ну, в общем, описывается, если вы хотите получить прекрасную жену Урваши, нужно поклоняться. Если вы хотите быть самыми прекрасными гандхарвам, поклоняться. Если вы хотите иметь совершенно семейную жизнь, ума Деви поклоняться. Если вы хотите обрести силу сияния, Индрам индрия камасту пража камаха пражапатим. If you want to give children, then пражапати. Если вы хотите обрести детей, пражапати. Индрия, you like to get some facilities of, you know, enjoyment of индрия, sense organ, you are towards Индра. This way different. Если хотите наслаждаться индрия, поклоняться, но это не процедура, не суть. В Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, что те, кто поклоняется полубогам, чтобы обрести какие-то блага от них, это не суть Гиты. В Гите Кришна говорит, это как бы не совсем законно, и поскольку любое благо, которое вы обретайте от них, это все дарую я, прямо или косвенно. Может, вы от Индры получили что-то, но я, это мною было одобрено, и поэтому вы это получили. И в итоге, что же прописывается здесь, еще Кайда Гусами говорит. Мокшакамударди, тибрена бхакти йогена, яджето пурушам парам. So those actually, if you have any kind of desire, и вот если у вас есть какие-то желания или нет желаний, any condition, if you have different kind of desire, you have no desire at all, акамаха сарвакамова. Если вы хотите обрести освобождение, но все же предписывается, что вы должны поклоняться тому Парама Пурушу великой преданностью. with strong affinity. С великой любовью. Так или иначе, вы должны поклоняться Кришне. Это очень хорошо. Если у вас есть какие-то желания, или у вас нету желаний вообще, но все равно вы должны поклоняться Шри Кришне. И таким образом мы должны поклоняться тому Верховному Господу, это предписано шастрами. И после этого Шанакади Риши, Шанак, сейчас мы возвращаемся в Намишкшетру. Мы сейчас обсуждали какие-то главы, где Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджа, имеется в виду Сутадев, он цитировал то, что сказал Шукадев в Намишаране. То есть это цитата, это то, что цитировал Сута Госвами. И вот сейчас Шанакади Риши, то есть те, кто присутствовали на Харикатхе в Намишаране, в Намишкшетре. Кто? Шанакади Риши, 60 тысяч Риши. И Сутадев Госвами, он воспевал славу Бхагаватам. И вот Шанакади Риши с тяжелым сердцем говорит и свое собственное чувство. И вот из-за своего чувства в сердце он говорит нечто прекрасное. И что это? Кингна сасанти уто, но каданти, но механти, кингами пасава пари 18. Third chapter 18. Тарабо кингна живанти бхастя, кингна сасанти уто, но каданти, но механти, кингами пасава пари. Those trees, и вот эти деревья, они тоже живые существа. Шанакади Риши говорит, что те деревья, они тоже живые, но они не могут никуда пойти. Разве они не живые? Они живые. Пастана сасанти уто? In the Iron Man, in his factory, you can see one kind of air blow system. Air blows, you know? И вот в кузнице можно найти эти мехи, которые дуют для поддувания. На санскрите воста называется. He is also breathing. И эти деревья, они тоже дышат. На деревенских улицах живут всякие собаки и шакалы. И ваша жизнь, она похожа на жизнь простых животных. И вот Шанакади Риши, они говорят то, что они чувствуют. Но ядкарна патхо пету джату нама гадаграджаха. Those who are not hearing Харикатха. И те, кто не слушают Харикатху. You know, this ear, they are like beast. Они подобны животным. Like, you know, camels. Подобны верблюдам, шакалам. They actually like shaw mean jackals. Shaw mean kutta. Shaw. Shaman, kutta, bido mean pig, bido, bido bada ho, bido bhuj, bido means actual stool, bada ho mean pig, Ostro means actually camel. Khoroi means gordo. You know, it's like horse. It's a cross beat of horse and, you know, ash. It's a gordo khachar. So this way actually they are giving feeling, they are expressing вот таким образом они выражают свое чувство. Out of this harikatha, they are expressing a direct feeling. This is the condition. Что такое состояние, и после этого говорят Шанакадириша. Эти уши, они подобны отверстиям. Биле батору крама викрамано, жена сринант карна путе нарасья, жива сати дарду викева суто, ночопо гаяти урга йогата. Биле батору крама викрамано, жена сринант карна путе нарасья. The man who is not hearing the lecture, кто не слушает харикатху своими ушами, эти уши подобны норам змеи. This powerful, mighty Superman, super, you know, those who are not hearing harikatha, of that, you know, all the supreme lord. His tongue, jiva, язык, is like frost. Дардури кебо, like подобно суто, ночо упугаюти уругаюгата. Those who are not singing the glories of Krishna, те, кто не воспевают славу Кришны, их язык подобен. Just like a frost. Eyes like fog. Fog without any reason. Fog what doing? Always making sound. Useless. No reason. He is making sound. That's why snake get facility to detect where is fog. Snack getting facility. Неблагочестивой женщине и также этот язык, который не воспевает славу Кришны, он подобен лягушке, а лягушка своим кваканьем, она только позволяет змее ее обнаружить и съесть. Кирита джустам, опи уттам ангам нанамед мукундам. Though there is a nice crown, or, you know, turban, but that the head is useless. И вот та голова, она, если она украшена короной или тюрбаном, но если эта голова не склоняется, не приносит поклоны лотосным Шри Кришне, она бесполезна. То есть это голова, которая не поклоняется Шри Кришне, она очень тяжела. Но если не поклоняется Шри Кришне, то она бесполезна. Ваши глаза, они похожи. Если они не видят Господа, они подобны глазам на хвосте павлина. Они хотя бы как бы вроде есть, но не настоящие. Те, кто не смотрит на лотосные стопы Кришны, Вишну, его глаза бесполезны, он практически слеп. Who is not doing parikram? Те, кто не совершает парикраму, его ноги бесполезны. Он подобен дереву. И таким образом. Шанакади риши, они выражают свои чувства. Этот материальный мир находится в таком плачевном состоянии, что люди, находящиеся тут, они не осознают, что происходит, как они получат осознание, только тогда, когда они приблизятся к самоосознавшей себе душе, иначе все слушание бесполезно. Шрила Прабхупада говорит, что эти уши вы должны слушать харикатху от настоящего саду. Шрила Прабхупада говорил так. Вы должны ваши уши поместить в те места, где есть трансцендентные звуки, святые звуки, а не там, где происходят всякие материальные вещи. В Гаудия Матхе, в Бхагавата Гаудия Матхе однажды случилось нечто. То есть пришли какие-то материальные люди, каждый день приходили поклониться в Гаудия Матхе, кланялись Кришне. Но они богатые были, гордые и хотели показать всем, что мы все такие набожные, ходим в Гаудия Матхе каждый день. И вот этот человек каждый день с такой мантрой кланялся Господу. Но этот саду Жирши Матхи знал, что он лицемер, хотя он громко повторял эту шлоку, чтобы его все уважали. И вот какой-то саду, он понял, что он лицемер, и я проверю его. И как он решил проверить, и вот утром он опять кланяется с этой шлокой. И вот он поклонился, совершил парикраму, и вот саду один говорит: «О, пап, о, олицетворение греха, иди сюда. Как ты посмел? Ты вообще вести себя умеешь? Ты саду, такие слова говоришь, что могу сделать, что со мной? Ты сам говоришь перед Кришной о себе в таком ключе, ты говоришь о себе так, а когда я позвал себя тем именем, которым ты себя называешь, ты разгневался, ты просто лицемер. То есть я называю тебя так, как ты сам себя называешь перед Кришной. И он очень разгневался. И таким образом, смотрите. Так много людей приходят в Матх, но Шрила Прабхупада говорит: будьте осторожны, если вы хотите обрести Кришну, это не шутки. Вы должны всю вашу жизнь посвятить все, что у вас есть. Если вы что-то оставляете для себя, надеетесь на помощь каких-то денег или еще чего-то, то вы не настоящий саду. Вы можете посмотреть на настоящего саду, кто полностью предался Кришне, у него ничего нет, они знают, что все, что приходит, они все занимают служение Кришне. Даже если у гуру есть какие-то деньги, то ученики, они часто готовы убить его ради денег. Но это не значит, что не нужно ничего там жертвовать матху, но я не об этом говорю, это уже слишком негативно. И вот после этого Шукадев Госвами вспомнил, что он забыл произнести Мангалачарану. И вот сейчас он начал произносить. ее Шукадев Госвами, это Мангалачарана Шукадева Госвами, я буду просто читать, если будете слушать, я пойму, я просто читаю. И вот он говорит. Намо парасмай пурушая бхуясе садудбхавастана нирод лилая. Намо парасмай пурушая бхуясе садудбхавастана нирод лилая. Грихита сакти тритаяю дехинам антар бхаваяну палакшма бартани. Бхуйо намаха садбриджаноччиде асатам асамбхавая кхило сваттамуртвай. Бхуйо намаха садбриджаноччиде асатам асамбхавая кхило саттамуртвай. Пунсам пунаха парамханса астрами бевасthитанам оно гриджада. Оно гриджада сусе, намо намасте стуришабхайо саттатам, бидурокастайо мухун куйогинам, нирасто саммати сайна радхаса, садхамани брахмани рангшате намаха, яд киртанам яд смаранам яд икшанам, яд банданам яд Саванам Джадарханам Лакаса Садда Видуно Тикаламасам Тасмай Шивадра Шавасе Намаха Яд Киртанам Яд Смаранам Яд Икшанам Яд Банданам Яд Саванам Джадарханам Лакаса Садда Видуно Тикаламасам Тасмай Шивадра Шавасе Намо Намаха. This way Яд Киртанам. If we can hear about that, таким образом, если мы можем слушать о том Верховном Господе, если вы помните, если вы видите, смотрите на Него, если вы совершаете вандану, шравану, яд киртанам, яд смаранам, яд икшанам, яд банданам, яд сраванам, яд арханам. Арханам – утпуджа. Арханам – значит пуджа. Все. Если любая обусловленная душа делает все это, она может обрести высшее благо, не просто благо, а не сразу, о Кришна, если вы взовете к Кришне, сразу же все грехи, они уничтожатся в вашем сердце. Будьте внимательны. Один Кришна нам, он настолько могуществен. Имя Рамы, оно очень могущественно, более чем достаточно, чтобы просто один раз произнеся имя Кришны, это достаточно, чтобы уничтожить все грехи, последствия грехов. Например, один какой-то Акхан, он Буддиманта Кхан был один он. That time ruling Brahman society prescribed, hey, you вот must die. В то время. Going to Varanasi to take advice what to do. What is the kind of expiation? No expiation you have to do. This is expiation. A hot, clarified butter, you must take in a glass and drink. Hot! And die. This is. When you're meeting И вот этот Буддиманта Кхан, он где-то выпил воды в каком-то небраманском доме. А браманы ему посоветовали, нужно выпить горячее масло и умереть таким образом. Это искупление. А Махапрабху сказал, что нет, достаточно повторить имени Кришны. Имя Кришны, она избавит от всех грехов. И вот Сукадев Госвами, он прославляет лотосные стопы Шри Кришны. Тапасина дана параджа сосина, маносина мантра бидхо сумангала, кхемагна бинданти бина джадарпанам, тасмай шубадра савасе наму нама. Тапасина дана параджа сосина, маносина мантра бидхо сумангала. Тапасина ха. Те, кто совершает аскезы, они не могут получить результата. Те, кто раздает пожертвования, они тоже не могут настоящего блага обрести. Если они не смогут отдать все Кришне, предложить все лотосным стопам Шри Кришне. То есть все должно быть предложено к Кришне прямо или косвенно, и тогда никакая пратишча не затронет нас. Если вы не можете предложить все Господу Шри Кришне, тогда вы не сможете обрести настоящего результата. И таким образом, смотрите. Сукадев Госвами, он приносит свои поклоны, что я обрел этот Бхагаватам от Ясадев Госвами, и он мой гуру, и Сукадев Госвами, он возносит ему молитвы. И о творении сейчас следующая глава, я кратко объясню. И вот Нарада, он перед своим отцом Брахмой говорит: «О, отец, я думаю, что ты лучший, поскольку все творение исходит из тебя, все делается тобой, и мы не можем видеть никого, кроме тебя. И поэтому мы видим, ты совершаешь все». Но Брахма говорит: «О, мой сын, о Нарада, и это зовется Майя, иллюзия, что вы все думаете, что я наивысший, но нет, это не так». И вот Брахма из-за смирения, он не говорит перед Нарадой. Janmayaya durjaya mangbadanti jagad gurum tasmainava bhagavate vasudeva yadhimahi janmayaya durjaya mangbadanti jagad gurum. Every people think I am the topmost fountain head. Not that. I am not jagad guru. Actually one я не Джагадгу, есть Верховная Личность Господа Шри Кришны, и Он занял меня в этом служении, в творении. Those who are not having actual intelligence, кто неразумны, они находятся в майе. Эта майя, она не может прийти к Кришне. Майя, она издалека, сзади, приносит свои поклоны. Но будьте внимательны. Майя стыдно. Ей стыдно подойти к Кришне ближе, к Васудеве. И из-за влияния этой Майи, те обусловленные души, они гордятся, если они гордятся своей собственностью, говорят, что это мое. Эти сумасшедшие люди, те, кто находится в Майе, обусловленные души, они всегда считают, концепция «я» и «мое» преобладает в их жизни. И Брахма говорит. И вот Брахма хочет прояснить это перед Нарадой. Нарада, он сомневается, кто ты. Ты Верховный Господь или нет? Мы видим только то, что ты творишь все, разве? Но Брахма говорит, нет, я не главный. Deva Narayanangaja Narayanu Paraloka Narayanu Paramaka Narayanu Paro Yogo Narayanu Paramtapa Narayanam Param Jnanam Narayanu Parangati Narayan is all. Narayan, это все. Кто такой Narayan? Наре свайнам джасу ити наре. Нар мани джор. Нар значит вода. Иси Махавишну Джагат Карта. И смотрите, Махавишну Джагат Карта. That, you know, is, you know, что этот Махавишну Карнавашай, он спит там, и Гарбуда Гасай в каждой Браманде. Этот Вишну, он находится в форме Гарбуда Гасай, Вишну, и из пупка Брамы родился лотос, и на этом лотосе из пупка Вишну лотос вырос, и там в этом лотосе был Брама. И Брама, он, когда он... Он когда там оказался, он начал вопрошать, кто я. И вот Нараяна – это высшая цель всех вед и яги. Тапы, аскез, знания. Нараяна – это высшее прибежище, Гути. И таким образом, это творение, оно продолжалось, как это творение сотворялось, я кратко расскажу. И вот когда вы находите три гуны материальной природы, когда они сбалансированы, Сатва, Раджа и Тамагуна, они все в балансе находятся, в то время нет никакого творения. И когда Сатва, Раджа и Тамагуна, они находятся в балансированном состоянии, то творение не происходит, даже время. Время значит кал. One question was put in front of Einstein. The great Einstein. Einstein спросили. Einstein, what do you mean by time? Что такое время? Einstein сказал. Time is nothing. Время это не что иное, как движение. Что правда? Yes. Да. Movement. Движение. Time is nothing but movement. Movement. So Einstein giving this theory. Einstein дал такую теорию о времени. Пространстве и материи, как это все связано, они все связаны друг с другом. Когда Эйнштейн говорит, что время не что иное, как движение, и вопрос возникает, кто или что двигается объект, вопрос объекта возникает, который двигается, вопрос материи возникает, иначе что и куда двигается, как и куда и как быстро, и тогда вопрос пространства возникает. So time, space, as matter, ну, вот время, пространство и материя, они все связаны, и в этой теории открыта была Эйнштейном. И в математическое исчисление Сатьян Бошем было сделано. И вот смотрите, время — это не что иное, как движение, когда нет творения. Only I was there. Nobody was there. Nothing there. After this, ничего не было, только я там был. И после этого творения я наивысшая цель. И после разрушения тоже я остаюсь. Я суть всего. И вот смотрите, когда Сатья Раджа и Тамагуда находятся в балансе, не происходит никакого творения, но Шукадев Госвами говорит, так или иначе, по желанию Кришны. И вот Света Шватари Упанишад говорит, это шлока, Кришна сказал, что я один, я хочу стать многими. И вот, кстати, Раджа Тамагуна, когда находится в балансе, никакого творения не происходит, но по желанию Кришны, они, эти гуны, они разбалансируются. И тогда, когда Бхагаван, Кал, значит, время, и он дал Адиштан. И оттуда Сатя Раджа Тамагуна, под его влиянием, они вышли из баланса. И тогда, и только тогда, возможность творения возникает. Сришти Унмукхата. The possibility of this creation now, you know, coming in front of us. And when Бхагаван, Верховный Господь, by the power of по милости Верховного Господа, он дал силу Пракрити, природе. Майя. Then jib adrishto mahatattva janma. What do you mean by mahatattva? Что значит махаттатва? No Englishman can give acceptance. То есть в английском нет таких слов. Махаттатва я могу сказать, это возможность творения. Подобно тому, в одном яйце возможно. Как сказать, там цыпленок может родиться из этого яйца. Это такое возможность заложена. Дживадришта значит бесконечные дживы, находящиеся в Вишну. С времен предыдущего разрушения. Jivanti Loma Viraja Jagadanna Nata Vishnu Mahana Iho Yasu Kala Vishesho Govinda Madhi Purusham Tamaham Bhajami. И вот с вдохом Махавишну все эти дживы, подобно частичкам пыли, они входят назад в тело Вишну. И Вишну с Йогамайей, он находится в йога-нидре. Ваш сон, это нельзя сравнить его со сном Кришны. Когда Махавишну спит, он находится в йога-нидре, а ваш сон — это не йога-нидра. Ваш сон — это не то. Ваш сон — он нечто другое. Во сне вы видите майя. Но Бхагаван, когда он спит, это его состояние называется йога-нидра. Йога-нидра, он закрывает глаза. И что это значит? Когда все Пракрити в балансе, только Вишну он лежит и спит. Это называется йога-нидра. Но знание, оно не уходит от него. Когда мы спим, мы подобны мертвецу. Но Кришна, когда спит, это не так. Махавишну, когда спит, это подобно йога-нидре. И вот тогда Махататва сотворилось, и Раджа и Сатвагуна, они увеличиваются, и Махататва искажается. И после этого материя, действия и знания. И таттва творится. Раджа и тама, эти два качества, они увеличиваются постепенно. И махататва, она искажается под их влиянием, и из этого искаженного состояния махататвы материя, гьяна, знание и действие, они все исходят, и это таттва тама прадхан, но второе имя Аханкар-таттва. Если я скажу ложное эго, это выглядит грубо. Аханкар-таттва, можем назвать ее. Это не совсем ложное эго, как бы не совсем точное значение. Адхидевата Аханкар-таттва – это сам Санкаршан. И в Читта-таттве – Васудев. Он, пребывающий в сердце, Анируддо, Я потом более подробно объясню. И вот это Аханкар-таттва, это Санкаршан-таттва, это общий Адхидевата этой таттвы. И вот Аханкар-таттва, она опять искажается. Махататва уже искажилась. И потом из нее исходят саттвик, раджасик и тамасик, три отделения. Разделяется на три. И из саттвик аханкара мы все полубоги являются адхикарик деваты, которые исполняют обязанности управляющих полубогов каких-то конкретных стихий. Они из саттвик аханкара все являются. И из раджасик аханкара все ваши органы чувств, руки, ноги, глаза, уши и все прочее, язык. Из тамасика панчабут, это вода, воздух, свет, огонь, земля. Тот Махарадж перечисляет их все. Баю, канг, мано, будди, ревача, итар, вата, эти пять первых элементов возникают. Five elements what? Кити, апо, теж, мурудбом? All created, панчабут. Out of that панчабут, the elements your body is built up. You think it is my body? Yeah? Who is going to speak this way? Policeman. И вот наше тело состоит из этих пяти первых элементов. Если это тело, но не ваше тело, это Пракрити, наша мать, наша, ну, материальная мать, это не настоящая мать, а Пракрити Камакья, она наша изначальная мать. Смотрите, и таким образом она дает нам рождение и... From sattvic vikar, sattvic ahankar. Sattvic ahankar. From sattvic ahankar, those demigods are taking birth. Полубоги являются из раджаса. Органы чувств исходят из тамаса, тамасика, аханкары, пять первых элементов. И этот тамасик викар. Get distorted, then Akash. Akash means ithar. You know? И вот когда он искажается, Акаш, пространство возникает. First, demigods. То есть сначала полубоги, потом органы чувств. А сейчас, you know, тамо, бут, is get distorted. From there, this Akash space. И потом пространство возникает. Во всем этом звук, он имеет свойство пространства. И автоматически мы находим, что... Когда мы говорим «Итхар», качество звука, оно уже там есть. Когда мы говорим о «Итхаре», то есть качество звука уже находится в нем, шабда, звук. Это тонкий. Это одно из качеств Итхара. Поскольку без пространства звук не может распространяться. Это особое качество, которое у него есть. И вот что вы можете слушать, смотреть. Все зависит от этих первых элементов. И вот сейчас, чтобы вы, и вот то, что вы слышали, видели, это знание через звук вы можете обрести. Например, сегодня вы узнали что-то о физике, какой-то материальной науке, как? Поскольку ваш учитель говорил, и через звук вы получили это знание. И потом уже можете смотреть, обладая этим знанием, видеть вещи в какой-то конкретной перспективе. И вот у вас есть знание, таким образом, и... All you can get knowledge through sound. То есть знание можно обрести через звук. What you can see, what you can hear, all is responsible. The sound is responsible. And now, after that, the Akash, the space, Akash, пространство, когда это пространство искажается. When this ether, Akash become distorted. When this ether, this Akash space become distorted, then actually тогда from there air creates. Воздух творится. Original property of Akash space. Изначальное качество пространства, то что звук может в нем распространяться, а когда это Акаш-таттва искажается, то воздух, ваю, он творится. И в этом воздухе, ваю, И из пяти первых элементов это один из первых элементов, и потом мы можем видеть, мы можем из этого понять, что в изначальной Акаш-таттве звук и прикосновение, касание, оно тоже там уже врожденное качество. И таким образом, когда ваю из пяти первых элементов, which you can accept. Like a sattva sparsha rupa gandha. But five elements of nature is khiti, apo, tej, marut, bom. This way. So this way now, vayu, the air, distorted, then tejo tattva glow, or, you know, light, we can say. That light, tattva, вот потом, created. Свет возникает, и в этой тедж-таттве свет – это рупа. Руп мин? Можно… When vayu is distorted, then вот from there, воздух искажается, теджататва сотворяется, и потом можно видеть форму рупа. И автоматически мы можем найти, что в этой изначальной таттве итаре Итхаре. Вот эти все качества уже там находятся. Оригинал татва is already there. This way you must be very careful. И таким образом мы должны быть очень внимательны. Когда творение исходит постепенно, подобно тому, как из одного семечка сначала росток появляется, потом больше и больше, и это дерево разрастается, ветки, листья появляются. И таким образом в творении, в этом творении, вначале из семени Маха-таттвы, по желанию Кришны, все это разворачивается, это подобно как что-то, чему-то свернутому это разворачивается. Ну, а во время уничтожения мира, наоборот, сворачивается. И становится опять семенем, семечком. Это есть Махавишну, Руптатва, Теджтатва, Теджтатва. И вот Теджтатва, это когда она искажается, вода возникает. И вот мы знаем, вода откуда из... Very fine technology. Согласно химии, вода – это соединение водорода с кислородом. И здесь описывается тоже, что из воздуха вода происходит. И вот раса-таттва – это изначального качества воды. То есть вода, она жидкая. Then we can get all things there originally there, one by one. This way, yeah, we can get everything in, you know. So in, you can get everything. Jal tattva, you can get everything there. It's already there. This way, everything you can get. This creation is, you know, we can get this kind of creation. Now there's very nice technology of Bhagavan Supreme Lord. И вот то, как это Верховный Господь творит этот мир, это очень тяжело понять. То есть ученые, может, не сейчас, а раньше они говорили, что Ну, была какая-то теория, которая... How mass coming in space? How possible? How it is hold up there? How, where from they are getting energy so that get agitation? For agitation, need energy. Where from they are getting energy? Scientists cannot calculate their brain is brain not working properly. They are speaking in galaxy way, some matter is there, they get agitated. Теория, что из космоса как-то жизнь произошла, но неизвестно как. Но сейчас в НАСА ученые они как-то определили, что все происходит из звука. Все творение, оно происходит из звука. А в Ведах уже говорится, что из Гаятри, из флейты Кришны все происходит. И вот таким образом можно видеть, что ученые, они все-таки приходят к тому, что описывается в Ведах. Они... И вот таким образом творение творится из звука. Everything. And creation, kalo, karma, adrishto, jiva, maya, everything in it. Supreme Lord, if jiva is not there, if Supreme Lord not there, if Maya is not there, если нет Верховного Господа, души, Майи, веры, то что случится? Нет, оно находится в изначальной форме. Ну и вот, и в общем, это творение продолжается, мы рождаемся в этом материальном мире, мы видим, как это все... Как это все выглядит, мы рождаемся, едим, спим, растем, но не все думают, каким образом мы живем, поддерживаем свою жизнь, развиваемся, но никто не может представить, как настолько совершенно все это сделано. И вот есть... You know, protoplasm is there, you see, hey, chromosome, hey, how is that possible? How this cell division take place? How we have billions of cells inside of us? У нас тысячи, десятки миллионов клеток в нашем теле, они как-то делятся, какие-то клетки отмирают, какие-то опять рождаются, клетки крови, тела. Это все сделано Верховным Господом. Его технология, она настолько превосходна, настолько совершенна. И вот Вират Пуруш описывается Вират Вибхути, величие Господа. Вибхути means appearances. Third canto. Actually, is third canto, not second canto, sixth chapter. Вират Пуруш. This way they are describing a nice description actually. И вот после этого полубоги, когда им надоело, поскольку это наставление Верховного Господа, Брахма говорит, что описывается, как Брахма появился. И вот это творение, оно творит материальный мир, все планеты, космос. И тогда в этой Брахманде есть бесконечное число Брахманд. Их очень много. Они как творились, я уже рассказывал. И вот в этой Брахманде, в Гарбхуда Кашай, Вишну, Каранава Сай, Вишну, он входит в каждую Брахманду, находясь в Гарбхуда Кашая Махавишну. И оттуда, по желанию Махавишну, из его пупка, растет лотос. that padma lotus. And suddenly, и внезапно Брахма видит, кто я, откуда я пришел, какие мои обязанности, что я должен делать. Брахма хотел знать, где он находится, кто он такой, что ему делать, зачем он появился в этом мире. И Брахма не мог осознать всего. Брахма не мог осознать, кто я. Это actually. И Брахма, он начал ходить по этому стеблю лотоса, тысячи лет он ходил и не мог понять, что к чему. Кришна — это первопричина всего. Когда мы видим какое-то дерево, где семя, с которого оно выросло, семени уже нет. Мы видим только дерево. И таким образом, смотрите, не всегда можно видеть первопричину всего. И вот Брахма Нараде говорит все о различных аватарах. Кратко Брахма говорит то, что он уже слышал. Now after that, и после, после этого Брахма дал совет Нараде, о мой сын, я говорю кратко о славе Бхагавана, Верховного Господа, и твоя обязанность сейчас расширить творение. Идам Бхагаватам Нама Джанме Бхагавато Дитам. I already know it from this conception, this knowledge I got from Идам Бхагаватам Нама Джанме Бхагавато Дитам. And Санграхо or Пранграхо Ayam Вибхутинам. All different kind of glories is a summation. All I collect. And I speak in gist. But tameta vipulikuru, it is my instruction that you glorify more and more, you know. Tameta vipulikuru, meaning you expand this one. Я говорю тебе кратко, но ты должен расширить это. Ятахару бхагаватине нам бхактир бхавишвати сарватмани акхила дхаре ити санкалпа парнаю ятахару бхагаватине нам Бхактир Бхавишвати Сарватмани Акхила Дхаре Ити Санкалпа Варнаю. And now you will have to expand. И сейчас ты должен расширить все, распространить. Твоя обязанность представить Бхагаватам всем живым существам, всему миру. Но будь осторожен, ты должен быть очень внимателен, когда ты объясняешь славу Кришны в Бхагаватам, но будь внимателен, не беспокой путь бхакти, поскольку если путь бхакти искажен, то изначальный смысл тоже получается искажен, чтобы все живые существа смогли обрести бхакти, и таким образом ты должен описывать, чтобы все люди они могли развить бхакти лотосным стопам Шри Кришны. Ятахару Бхагавати Нинам Бхактир Бхавишвати Сарватмане Хила Дхаре Ити Санкалпа Парнаю. So you will have to take determination before speaking Bhagavad Katha, representing Bhagavad Katha in order. Be careful, not for money, position. You cannot speak, you would be heavily punished. Если вы говорите Бхагаватам для какой-то посторонней цели, это плохо, без причины милости, Гуру Вайшнавов должна быть на вас, и тогда вы сможете говорить Бхагаватам. И вот опять в восьмой главе говорится. Раджу Вачо, Раджу Вачо, Раджа, now the sequence. You should understand the sequence. И вот в какой последовательности это происходит. Сутадев Госвами говорит Шанакадирише. Сутадев иногда цитирует то, что он слышал от Шукадева. То есть Шукадев говорит царю, царь спрашивает Шукадева, и Шукадев отвечает. Я говорю сейчас об этом вот таким образом, это последовательность. И вот если Раджавача говорит, значит Парикшит спрашивает, то есть иногда мы в Шукаталу возвращаемся, иногда в Наймишкшетру, то есть так с места на место перемещаемся. И вот Брахмана чодито Брахмана гунакшане гунасяча ясмей ясмей ятха прахо народ дев дарсана этот ведутуми чхама таттям татто вирам бараха харер адбуто вирьяссо ктха локо сумангала ктхясо махабхаго ятха аха ятха макилатмани Кришне нивесса нисяньям манастакхе калеварам. И вот Парикшит Махарадж, великий царь, говорит о Гурудев, о Шукадев Госвами. Пожалуйста, говори о том, что Брахма сказал Нараде, и что Нарада сказал, что Нарад сделал. So you go on speaking Gurudev about the и о Гурудев говори о том, что делает Кришна. After the speaking, so that I can concentrate my mind unto the lotus feet of Krishna 100% and I can live my body very easily. И я хочу думать о Кришне и оставить свое тело, подобно тому, как змея, она оставляет свою шкуру, шмикада меняет шкуру, кожу, ну это как я знаю, шкуру свою меняет, так, таким, и также я хочу оставить свое тело, думая о Верховном Господе, и поэтому говори о Кришне, чтобы я мог слушать. И вот Парикшит Махарадж из своего чувства, он sing some glories of, the power of Харикатха. Он говорит о славе Харикатхи, о ее могуществе. Парикшит Махарадж говорит таким образом. So Харер Адбхут Вирьяссо Катхаса Мангала Катхаяссо Махабхаго Ятха Ахам Ахилатмани Кришне Нивесьо Нишангьям Манастакхе Калеварам. I can concentrate fully unto the Lord Krishna. Go on singing. Я буду думать о Верховном Господе Шри Кришне. Ты говори о нем так, чтобы я мог оставить свое тело, думая о нем. Синнатам саддая нитям гинатасча сатиштитам нати диргена калена Бхагаван висате вруди Синнатам саддая нитям гинатасча сатиштитам Nati dirgena kalena Bhagavan vishati hirde. As soon as you are going to вот, hear Bhagavad-katha, как вы будете слушать Бхагавад-катху с великой, великой верой, нитям, значит, непрерывно. Но если Гурудева нету, то можно помнить то, что вы слышали от Гурудева. Вот мой Гурудев ушел, я всегда помню, что он говорил мне, это нитья вечно. Можно помнить слова Гурудева. И вот эти слова, значит, быстро, скоро, без промедлений, ты можешь найти, что Кришна находится в твоем сердце. Поскольку это Харикатхана настолько могущественна, не просто могущественна, а наимогущественнейшая это лучи из вида баджана. Подобно тому, как атомы во время Дургапуджи, варша, шарот, варша, и когда в общем, время года такое, когда вода чистая становится везде. В Индии, естественно, все водоемы они становятся кристально чистые. То есть весь осадок как-то оседает на дно, а вода везде становится чистой. И вот в это время, когда Харикатха входит в ваши уши, вы слушаете Харикатху, то тогда сердце изменится. Самалам значит грязь. Это лучший способ очистить ваше сердце. Подобно тому, как в то время года, когда все водоемы становятся прозрачными. Мукта сарва париклешаха пантаха са саранам ятха. How? Бачан дхаутатма пурушаха, when you can find вот, one purush, вы можете увидеть, что один пуруш, когда одна обусловленная душа слушает Харикатху и очищает свое сердце через Харикатху, и это сердце оно полностью очищено. Когда этот Пуруша, Дутатма, когда его сердце очистилось через Санкиртан, и вот с помощью шравана, воды Шравана Киртана можно очистить свое сердце, и вот когда одна дживатма она очистилась, и такие души, они никогда не хотят оставить лотосные стопы Шри Кришны, это джива, она получила, обрела вкус. И она никогда не сможет оставить Кришну никакой ценой. И вот пример. Подобно тому, как царь Парикшит Махарадж, он говорит о своем чувстве. Подобно путешественнику, вот он идет долгое время, иногда какие-то препятствия, проблемы на пути возникают, и он уже устал, и долго идти по милости Кришны, Верховного Господа, он нашел какое-то место, где можно отдохнуть и поесть, и попить. И мы также, если идем в какие-то Гималаи, Бадинарайан, Кедарнат, то достаточно далеко, может там есть вот там какое-то место, где можно отдохнуть. Рудрапраяк, и вот не расслышал название. И вот таким образом. Если путешествует долгое время, он уже устал, и когда у него есть возможность где-то хорошо отдохнуть, и он не хочет уходить оттуда. И вот таким образом. Now, you know, Now actually Sukadev Goswami, и вот Шукадев Госвами going to speak the, you он know, говорит actual starting here. Actually, Parikshit Maharaj putting question one by Parikshit one question. Maharaj спрашивает. And Sukadev Goswami now Shukadev going Goswami, to start the actual Bhagavad. Actually, no. Previous also вот actual Bhagavad. The main theme. Начинает but, говорить о главном, о Бхагаватам. Speaking. How? И вот говорит actually, this creation, о том, как это творение началось. Now I already told you that я уже сказал вам, что Гарбхуда Кашая Вишна, он возлежит на причинном океане, и из его пупка растет лотос на длинном стебле, и Брахма открыл себя там, он нашел себя. И начал думать, кто я, в каком положении нахожусь, какие же мои обязанности. И вот он не знал, что делать, он пошел вниз по стеблю, шел тысячи и тысячи лет, ходил туда-сюда, и это Бхуванадрум, поскольку семени уже нет, одно дерево осталось, и поэтому он не смог найти, что там. И Брахме надоело, и он опять пришел на свой лотос, он сконцентрировал свой ум и смотрит три слова, тапа, тапа и тапа, три раза. И кто это говорит, он смотрит, не видит никого. И тогда по милости Верховного Господа он осознал, что тапа значит аскеза. This way, see. И таким образом, astral, смотрите. Many, you know. After that, actually, he started doing astral finances, concentrating mind by his long tapasya. И вот он совершал аскезы долгое время, и Господь стал доволен им. Supreme Lord became very happy by his tapasya. You see. After that, и после этого Brahma was so controlled. Брахма, он is controlling his mind and body very nice way. Настолько so much tapasya, хорошо совершал аскезы. И Кришна был, стал доволен им. И Кришна показал ему Вайкунтху и сказал, и вот Кришна открыл себя перед Брахмой, смотри, я тут. बच्चन सैमाब बच्चन सैमाब दाता स्वतपत्र लोचना पिसंग वस्ता सूर्यचा सूपेशा सर्वे चतुर्वाहवा एस वैकुंठ पार्षद ये आल्सो वाचिंग एंड यू नो увидел спутников Господа на Вайкунтхе также и Кришна сказал смотри это я это моя дхама So everything you see. Я могу показать тебе все. И после этого Брахма стал очень доволен и начал плакать. И говорит. Now tears rolling down his cheeks. И вот слезы текут у меня из глаз. Аллад хладине шакти значит чувство наслаждения. Почему? Когда он увидел Верховного Господа. Его волосы на его теле они стали дыбом, и слезы начали катиться из глаз. Аштасати Кавикара признаки появились на его теле. И вот из-за Нанам падам буджасо висасрик ятру парамансена патади гаммати. Only those paramahamsa, topmost paramahamsa, только те парамахамсы, они могут видеть тебя, а сейчас я могу видеть тебя. And the original cause of that lotus petal of flower is paying dandavatu Prabhu. И он выражает свое почтение ему, Верховному Господу. Прожависарги нижосаснарханам бабас ишакс смито чисагира прияха приям притиманаха каре спришам. Like one friend, подобно тому, как друг берет за руку своего друга, и Кришна взял Брахму за руку и сказал: ты должен продолжать творить, я даю тебе эту обязанность. И Бхагаван, подобно другу, взял его за руку. И сказал: Бхагаван Вача, тая ахам тасито, тая ахам таситохо, самьяк деда гарбхо сисикшая, чирам хритена тапаса дустосохо кута йогинам. Those who are not doing perfect yoga, те, кто не совершают совершенную йогу, они не могут обрести меня. Но ты совершаешь йогу для моего удовлетворения, и ты стал успешным. Кута-йога, ку-йога, значит, капат-йога, можно таким образом объяснить. То есть, by ну, то есть это йога, которая не для Господа совершается, а в случае Брамы Господь говорит, что я доволен тобой, ты делаешь все для меня. И вот Брама, когда Он, у него четыре головы, и он мог смотреть на все четыре направления. И поэтому, поэтому одно из имен Брама Веда Гарбха, хотя Хиранья Гарбха значит, когда это творение, если нет никого, нет никакой достойной личности, которая могла бы быть Брамой, тогда сам Вишну занимает этот пост, Хиранья Гарбха называется. То есть Брама, он... Но если нет недостойных личностей, то сам Вишну, он... выполняет обязанности Брама. Хиранья Брама называется и Веда Гарбха. Значит, то есть Веда исходит из него. И я очень доволен тобой. Что ты хочешь? Я хочу благословить тебя. Какое благословение ты хочешь? I can give everything. Я хочу дать тебе все. Now, actually, be careful. И будьте внимательны. Тапо мехрдаям сакшат ахам тапасу анага сриджами тапасай ведам гасами тапаса пуно бибарми тапаса висьям бириджам ме дусчарам тапаха. Тапасья is my, you know, power. Тапасия, это моя сила. Бхагаван говорит. Тапа, это мое сердце. But you are losing your, you know, power by enjoyment. Но если вы enjoyment means склонны к наслаждению, вы теряете свою силу. Те настоящие саду, они никогда не стремятся к наслаждениям, они не хотят пользоваться никакими удобства, никакими преимуществами, поскольку, ну, если вам кто-то дает что-то, они должны отдать силу своего баджана, и поэтому саду очень осторожны. атмахам тапасу ахам. Я сам тапа, аскезы, это мое сердце, и этой тапаси я творю. Поддержание. Моя биржа, сила – это тапа, аскеза. This way you see, everything is possible for my tapa. So I also, by my mercy, you also understood this point. Вот, по моей милости, that's why you are doing tapa for long time. Ты тоже понял, что я имел в виду, и ты совершал аскезу. Я доволен твоей аскезы. Брахма совершал аскезу на протяжении тысячи лет по его исчислению. И вот сейчас я хочу даровать эти знания. И Брахма, он начал плакать. Ты так любишь меня, я не мог осознать, что ты Верховный Господь, ты причина, изначальная причина всех причин. Я не могу поверить, что ты так сильно любишь меня. Так долго я думал, что ты бесформен. Гопинат, кто-то заботится о нас. Гопинат, например, это Господь Кришна. Он тот, кто заботится о всех гопи. Его зовут Гопинат. Натх буквально покровитель, значит. И вот что я прошу тебя, ты уже знаешь. Никто не может видеть твою форму, кто-то думает, что ты бесформенный, но ты имеешь апракрита, трансцендентную форму, которую ты явил мне. Но я хочу знать обе, твою пракрита и апракрита форму. И Брахма говорит, я хочу знать все сокровенное, твою явленную форму и сварупу гьяну. И тогда, когда ты бесформен, можешь ли ты даровать мне это знание? Абхаджи Абхиклавасте Апари Кармани Ститу Ма Ме Саманьядда Маду Аджамани Наха. I want to get one blessing for me. Я хочу благословение получить от тебя. Я ответственный за все творение. И в один день я могу возомнить себя творцом этого мира. Я хочу такое благословение, чтобы у меня никогда не было ложного эго, чтобы я не считал себя творцом всех миров. И ты относишься ко мне как к другу, ты прикасаешься ко мне. Ради этого творения я буду делать все, что в моих силах. Но я хочу благословения от тебя. Я хочу такое благословение, что так не придется никогда такое время в моей жизни, что я возомню себя Творцом мира. И Кришна сказал, хорошо, благословляю тебя. И слушай то, что я тебе говорю, слушай внимательно. И вот он дал весь татва-гьян, и вот первый шлока Бхагавата, с которого я начал. ज्ञाति तरश्चार्थे सुसवि गजेरा तेने ब्रह्म इदाज आदि कवये मुह्यंत यत सूरयो तेयो वारि मिदा यथा विनिमयो तिसर्गहम मृषा धान्यासेनो सदा निरस्त कुहकम् सत्यम् परम धीमहि सत्यम् परम धीमहि सेंथ ब्रह्मा सेंथ टॉपिक सिस्टम ब्रह्मा उन то же самое говорит, что он верховным Господом, через Верховного Господа Брахма получил все знание. И вот Бхагаван говорит, и поэтому в Бхагавата в первой части, в самой первой шлоке говорится, что все знание было явлено в сердце Брахмы, самим Верховным Господом. И вот таким образом. Гьянам парамам гуйям ядви гьяна саманитам сарасам таданганча гьяно гадитангмая. I am going to speak you all the secrecy of my knowledge. I am going to speak everything. Гьянам парамам гуйям ядви гьяна саманитам. You know, this way, и таким образом, вигьяна значит тонкое, сокровенное знание. И все это знание обо мне, оно сокровенно. Я выражаю, являю себя в различных формах. Но все же, изначально я один. Моя Адвай, я неделимый, уникальный. Но все же, я могу явить себя в различных формах. I am, you know, full of mystery. Я полон. And vigyan is my maya, yoga maya, maya, you know. And the shadow is yoga maya. Мистерии и. And those jiva знания, created here, mystery. И майя, майя это моя тень, а дживы, находящиеся в этом мире, это рахасья. This way, you see. You know, I can express myself in different forms. То есть я могу явить себя в различных формах, но все же. I know, I cannot break. Но я в то же самое время единый адвайгентатва. So this Бхактивинода Тхакура объясняет таким образом. And now you see, I'm speaking in short because only кратко объясняю, поскольку четушлоки Бхагавата можно очень очень долгое время обсуждать. This creation, this thing, how jivatma вот это творение, как дживатма сниз появляется, как все это поддерживается. Все сокровенное знание я дам тебе. Джаванахам. Как я. What is my sarup? Кто я? Javan aham. Какая моя сварупа, форма? Какая моя бхава? And rupa. И форма. Rupa. All my sarup, everything. And what is my activities? И мои обязанности, мои действия. Upana, my, you know, sarup. And guna, qualities. И guna. Karma kaha. Качество. My activities. Мои действия. All my lila. Моя лила. Tathaiva tattva vijnanam astu te madanugraha. Out of your, out of your own effort, you cannot. Своими собственными усилиями ты не можешь стать успешным. Ты не знаешь, только я могу благословить тебя, чтобы это автоматически явилось в твоем сердце. Я благословляю тебя, и моим благословением это все явится в твоем сердце. Поскольку своими собственными усилиями ты не можешь этого знать, к этому, ты не сможешь к этому прийти. Верховный Господь – это изначальная причина всех причин, но мы не можем осознать это. Этот феноменальный мир, он полон май, и мы не можем чувствовать, что изначально, хотя изначальная причина всех причин – это Кришна. No. It is not right, but it is right. Inside that, secrecy is there. Rite artham jat pratiyato na pratiyato chatmai. Sometime in the иногда absolute truth you can find. Относительно абсолютной истины, истины можно найти что-то. False, and in false thing you can see, like in this material world. Is right. Here my father, is my wife, my children, false. Ну, есть какие-то истины, есть какие-то ложные вещи. Но относительно абсолютной истины не все могут осознать, что это абсолютная истина. Если мы, например, находимся в невежестве из-за влияния майя и какие суждения, находясь в майе, вы бы не делали это ложно, как, например, майявади, они считают этот мир сном, и нет никакой реальности в этом мире. Но this material samsara. И вот они говорят, что Брахма is illusion. Брахма принял форму самсары, это иллюзия, и потом все души, они брахмы, они все находятся в иллюзии, и мы поэтому в майе. А когда это влияние майя кончится, мы почувствуем, что мы брахма, но их суждения, эти суждения, они полностью ложны, они неправильны. Я уже сказал вам, что майявади говорят. Подобно тому, как мы боимся веревки, которая похожа на змею, то мы можем принять веревку за змею. Но Вайшнава возражает, что может быть. Conception of snake is there. The conception of snake is there. Змеи это нет, но представление о змее у нас есть, поэтому он боится, если бы они не знали, что такое змея, ее вообще не существовало, то вопрос страха бы даже не возникал. И поэтому вы бы просто не боялись не змеи. И таким образом майявади объясняют, но это глупо, и вайшнавы, они приводят аргументы, которые разрушают всю их теорию творения. Оно есть, но оно нестабильно. Творение есть, но оно нестабильно. Но нельзя сказать, что оно ложно. So ritya artham jat pratyetam apratyet chatmani tad vidvat atmano mayam yathavaso yathatamah. What is avas? Что такое абхас? Что такое тама? Я пример приведу. Абхас значит. Suppose only one and unique sun is there. Например, есть одно солнце на небесах, но тысячи отражений солнца можно найти в различных водоемах. В каждом водоеме будет отражение солнца. Хотя солнце одно, оно просто отражается. И стекло, например, рядом с этим водоемом. И когда это солнце отражается, черное стекло. А, то есть отражение, отражение. То есть это... Но если научным образом объяснять, то есть отражение Солнца, оно позитивное, если, то есть прямое отражение, а потом, если это искаженное отражение отражается еще чем-то, это уже негативное отражение. Вот такой пример научный. So, iti artham yat pratyeto na pratyeto chatmani, tad vidvat atmano mayam yatha avaso, that is called avas. И это называется абасом, абасом, отражением. In window, you know, in this glass, you are getting the picture of sun falling here, you know, again there, reflected there from reflection again. That is called avas. And tomo mean, now it is daytime. Это evening time, sun gone. Вот, hey, sun is not there. Foolish. Вот если солнце пришло ночь, sun gone to the other part солнце of the оно есть, оно просто с другой стороны. Это не значит, что солнца нет, оно просто скрылось за горизонтом. Пытайтесь понять это. И вот смотрите. Sun? Солнце. Gone. Оно ушло, скрылось за горизонтом. А кто-то может заявить, что солнца нет вообще, что такое солнце, никто не видел, не слышал. Нет, это просто солнце скрылось за горизонтом, но оно есть. И такой же аргумент можно в Бхагаватам в различных местах найти, что подобно солнцу, если даже облака закрывают солнце, то есть это не значит, что облака закрыли солнце. Солнце настолько велико, как это возможно, что облака закрыли солнце. Это более правильно сказать, что облака ваши глаза закрыли. Вы находитесь под облаком, и поэтому не видите солнце из-за облака. Когда облака сдует, то вы увидите. Tad vidyat atmanamayam yatha bhaso yatha tamaha. So about absolute truth, you can get this kind of nice истине, argument. Можно такой аргумент again, привести. И после этого Бхагаван говорит. Yatha mahanti bhutani bhutesu uccavatishu nu and pravishtanu pravishtani tathatesu natesu aham. Krishna speaking in front of Brahma. И Кришна говорит Брахме. Yatha mahanti, mahanti means all the five elements of nature, cosmic world. In cosmos, cosmetic manifestation, you can find everything, all five elements there. И вот в космическом проявлении можно найти пять первых элементов. Am I right? И, don't follow. В своем изначальном положении у них тоже есть свое положение у этих пяти элементов. И вот yatha mahanti bhutani bhutesu uccavatishunu pravishtanu pravishtani tathatesu natesu aham in this cosmic, you know, manifestation. В этом проявлении первые элементы, они уже находятся там, и у них есть свое отдельное существование. Не так, что они входят в это космическое проявление и теряют свое положение. Нет, они в своем изначальном положении находятся и там тоже. И поэтому Кришна говорит, я никогда не теряю свое положение. Может, я везде сущ, я могу присутствовать везде. Вы не можете найти ни одной пылинки, ни одного места, где Кришны нету. Это то, что и в седьмой части тоже случается в Хираньякашипу. Демон, что где Кришна? Я твой Верховный Господь. Разве он в этой колонне? Да, и он тоже там. И он ударил эту колонну. И из нее явился Хираньякашипу Симхадев. И вот таким образом, что описывается там, что говорится, чтобы доказать, что мои преданные, они говорят правду, он явился из этой колонны. Маханти, значит, пять первых элементов. И это изначально, это компоненты этого материального творения. Ятха маханти бхутани бхутесу уччавачи шуну. You can find, вы можете найти амеба, вот амебы, например, такие микробы. You can find one, you know, cockroach. Каких-то тараканов, крыс, deer, оленей, tiger, тигров, snake, змей, или body, ваше собственное тело, тело слона, или еще кого-то, откуда? Это Майя Деви, наша изначальная мать, наша материальная мать, это ну, не совсем наша мать. Камакхема – это наша изначальная мать. И она, а более настоящий отец – это Кришна. This is the final conclusion of eight devotee. Это заключение мысли Кришны, преданного Кришны. Кто мой отец и мать? Это Кришна. Если вы чувствуете это по-настоящему, вы сидха. Как достичь этого совершенного состояния? Сидха значит это превосходное, великолепное положение, из которого вы можете видеть вещи такие, как они есть. То, что я вижу сейчас, это не то, что есть на самом деле. Мы должны суть всех вещей видеть. И тогда это зовется видеть, получать даршан вещей такими, как они есть. А сейчас и даже и вот куда бы вы ни пошли, в любой из 14 миров, там вы будете видеть то же самое. Может, оно чуть-чуть состав отличается, но суть остается той же. И в то же самое время пять первых элементов, они они как присутствуют везде, так и в своем изначальном состоянии. И Кришна также, Он везде сущ, Он присутствует везде. И также у Него отдельно, Он присутствует отдельно в своей изначальной форме. У Него есть отношения с преданными своей вечной обители на Голоке. То есть Кришна, Он там имеет свою вечную форму на Галоке и также присутствует везде. И куда бы вы ни шли, в каком бы положении вы не были, то есть, ну, это наивысший вопрос, который вы можете спросить. Те, кто хотят обрести таттва гьяну, для них наивысшая цель. То есть это наивысшая. То есть вот эта таттва гьяна, данная Кришной Брахме, это наивысшая истина. He could put question before him. То есть он смог спросить его. И Кришна говорит, это то есть это самый высший вопрос, который можно спросить, и ты спросил его, и те, кто вопрошает о таттва гьяне, ты тот самый. Прямо или косвенно. где бы вы ни находились, как в любой ситуации, это не столь важно, но так или иначе, это наивысший вопрос. Ты хочешь обрести благословение от меня, да. И Кришна спрашивает Брахму, ты хочешь благословение? О Господь, я занят этим творением, это такая раджасическая работа, и я прошу тебя благословить меня, чтобы ложное эго никогда не вошло в мое сердце, и хорошо, я благословляю тебя. Try to meditate on my instruction. Не будешь очарован. Майя не может влиять на тебя. Я благословляю тебя. Ты не будешь обеспокоен ею, поскольку я дал тебе особое служение, творение. Это такая раджасическая работа. Шанкар Бхагаван занят такой тамасической деятельностью, но он нисколько не обеспокоен этим. Он всегда сидит с полузакрытыми глазами, он созерцает Кришну, и ничто его не беспокоит. И вот одно из имен Шанкаршина, Ашутош, он всегда доволен. Explaining, его легко удовлетворить. So nice representation, you know, by Supreme Lord in front of. Верховный Господь так прекрасными словами говорит. In front of Brahma, you know. Now I can speak one sloka. After that I can speak. I get conclusion. I can go back to, you know, third canto. Now I can give the gist. Tomorrow I can explain first and. Dasam adhyay, tenth adhyay, the original reason. Изначальная причина. Then you can find out some reason they are oriented in this cosmic manifestation. Творение. Atro sarga visargas chustanam pasanamutayu manantari shanukatha nirodha mukti rasrayu. Atro sarga visargas chustanam pasanamutayu Маннантаре шанукатха нирода муктирасрайо дасамасчо вишудвартам наванам ихо лакшанам варнаянти махатманаха срутина артена чандраса. One thing is there, the ultimate objective, what? To be proved. One ultimate thing is the absolute truth. Абсолютная истина. That is to be true, to be proved. Она you will have to prove ultimately. Нужно through доказать ее через вот какой-то путь. И вот эти 10 факторов. Но и чтобы понять более ясно, нужно изучайте эти 9 проманов. Это как бы свидетельство, через которое можно доказать то, что Кришна – это абсолютная истина. И вот это 10-е. Дасамаса висюдватам наванам ихо лакшанам варнаянти махатманаха срутена артена аньяса. The ultimate point is that you will have to come to the conclusion through this nine evidence. Через 10 этих проманов свидетельств они доказывают превосходство Кришны. ultimate. Krishna is the ultimate. To be proved through this nine procedure, I can speak and jump into third chapter. Vancha kalpadarosya kipasindhu vavachar patitanan pavane bhuvishnar yo namo namah.